Глава 11. Как только звенит звонок, ученики в припрыжку встают со своих мест и начинают закидывать учебники в свои рюкзаки. «Я так понимаю, домашнее задание никто не планирует записывать в дневники?» Громко задаю вопрос, и шорох резко прекращается. «Ну, Ярослава Владимировна!» Начинается коллективный стон, но стулья скользят по паркету, и воцаряется тишина. «Спасибо всем!» Продиктовав им страницы для самостоятельного изучения и для теста, прощаюсь со всеми и выхожу. Посмотрев на часы в учительской, я оставляю учебные материалы и беру пиджак со стойки рядом. «О, Яра, привет! Не виделись еще!» «Привет, Марин! Да, я из класса сегодня не выходила. Ужасно голодная. Я затем же собиралась. Пошли вместе поедим. Ты на дополнительное же остаешься?» «Да, а ты?» «И я. Сейчас все эти нововведения в системе образования пугают не только учеников, но и учителей. Согласна. Теперь приходится переживать, чтобы обязательный экзамен по английскому не завалили даже самые отстающие. Хотя я лично писала родителям, чтобы настаивали на том, чтобы их дети задерживались после последнего урока. Ну куда там? А потом я же буду выслушивать, если их дети получат низкий балл». Она закатывает глаза, и мы вместе выходим из кабинета. Кафе через улицу недорогое, а еда вкусная. Поэтому частенько мы с Мариной сюда заходим, когда позволяет перерыв. Бизнес-ланч стоит всего ничего, но я получаю полноценный обед и не жалуюсь на расстройство кишечника. Попросив две порции, мы пьем чай. «Слушай, как там у тебя дома?» Я рассказала ей о своей ситуации, когда недавно адвокат позвонил и попросил о встрече. Его тон показался мне нетерпящим возражений, поэтому я ушла с урока. Пересказав коротко о том, в какой ад превратилась моя жизнь, я попросила Марину присмотреть за моими учениками. И так как у нее было окно, она с легкостью согласилась. Поэтому я не удивилась тому, что она решила сейчас узнать чуть больше о том, что происходит. Она тоже моя подруга, и мне действительно хотелось поделиться с ней своими мыслями и переживаниями. Пока и сказать нечего на самом деле. Касаюсь кромки блюдца и начинаю водить его подушечкой пальца по кругу. Мужа я не видела уже несколько дней, то ли в командировку уехал, то ли... Мысль про любовницу я даже произносить не хочу, оставляю невысказанной. Не знаю, в общем, где он. А с дочерью и свекровью обычный нейтралитет. Зато адвокат работает. В последнюю встречу, когда я ушла с урока, он сказал, что дело пошло в ход, и он со мной свяжется. И с тех пор прошло 2 дня? Он молчит? Да, но как бы мне не хотелось получить результат, я знаю, что это невозможно так скоро. Она кивает, но выглядит слишком задумчивой, а через секунду и вовсе хмурится. Что? Просто подумала и даже не знаю, произносить ли это вслух. Лучше произнеси, иначе я лопну от любопытства. Марина кивает и выпаливает на одном дыхании. «Как думаешь, а этот адвокат не может быть подосланным Эдиком?» «О, нет!» — тут же отвечаю, отвергая ее мысль на корню. «Его порекомендовал мне один знакомый, никак не связанный с ним. По крайней мере, я хочу в это верить». «Ладно, я рада, что ты в этом так уверена. Мне неприятно думать, что такие люди могут быть способны на все. Это бы говорило, что над ними нет власти, а значит, все можно». «Брось, Эдик не такая крупная птица, чтобы о нем такое думать. Знаешь, я вот сейчас скажу, а ты уже потом меня осуждай за эту мысль, ладно?» Я неуверенно киваю ей и жду, что еще она может мне сказать такого, что я захочу оспорить. «Вот ты всегда говорила, что не используешь деньги отца из-за принципов. Я не борюсь с этими принципами и не стану их осуждать. Когда у твоего мужа бизнес пошел на спад, и ты не стала просить отца о помощи, а возложила на себя уйму работы, Я не открыла рот, даже видя, как ты устаешь. Но сейчас, Яра, думаю, ты обязана ему все рассказать и не попросить, а потребовать помощи. Ее речь заставляет закрыть глаза и прогнать накатившие слезы. Вопрос о моем отце в данном случае меня ранил. Прошло уже так много дней с тех пор, как он обещал все объяснить, и моя вера таяла. Думаю, к тому моменту, когда он приедет для разговора, она испарится вовсе. Вчера я позвонила маме, так как уже не могла жить без обещанных ответов, но получила очередное разочарование. Она сказала, что его нет дома 2 дня, столько же, сколько не было дома моего мужа. Это было либо совпадением, либо тем самым ответом на мой вопрос, который я искала самостоятельно на протяжении недели. Если папа согласился вести дела с Эдиком, то он потерял меня навсегда. И как бы ни было больно, я все еще надеялась на прояснение ситуации в свою пользу. Отец никогда не был тем человеком, который променял бы семью на деньги, но, с другой стороны, он никогда не сталкивался с таким выбором. «Яра, прости, если я сказала что-то не то». Марина выглядит потерянной и даже напуганной моей молчаливой реакцией. «Все в порядке, я просто задумалась. Но ты права, я обязательно так поступлю. Сейчас не время для гордости и принципов. Следующие 3 часа пролетают, как всегда, в приятной суете. Пока ученики выполняют тестовое задание, я переписываюсь со Светой, составляя план на вечер. После того вечера, когда дочь выставила ситуацию в неприглядном виде, мне самой было стыдно перед подругой. Я лишь надеялась, что она знает, как я ей доверяю. Договорившись с ней, я убираю телефон, но он снова вибрирует. На этот раз это не короткое уведомление, а звонок. От Ивана. Встав со стула, я выхожу из класса и быстро отвечаю. «Да». «Как ты относишься к совместному ужину?» «Сегодня?» Мои губы самопроизвольно растягиваются в улыбке. «Да», — следует его незамедлительный ответ. «Хорошо, я не против». «Тогда я сейчас скину тебе адрес или могу заехать за тобой сам?» «Все в порядке, я приеду на машине». «Договорились». «Иван», — останавливаю его, не позволяя сбросить вызов. «Да». «От адвоката ничего не слышно? Я ему не звонила, чтобы не отвлекать, но, может быть, он говорил что-то тебе?» «Приезжай», — усмехается он. «Это обсудим в том числе». «Хорошо, до встречи». «До встречи, Ярослава». Когда мое полное имя слетает с его губ, я снова улыбаюсь. Чувствую себя школьницей, собирающейся на первое свидание. Я дико волнуюсь. А мысль, что волнует меня этот мужчина, пугает куда больше. Тут же, набрав СМС Свете, что наши посиделки отменяются, я получаю звонок и от нее. «Алло? То есть как это отменяется?» Она говорит громко и наигранно обвиняющим голосом. «Только не говори, что произошло что-то. Планы поменялись, прости». «Значит, не случилось», — выдыхает подруга. «Тогда кто отнял тебя у меня сегодня? Я должна знать врага в лицо». Она, как всегда, заставляет меня улыбнуться. Иван позвонил и назначил встречу. Я не смогла отказаться, потому что он напрямую связан с адвокатом. Вдруг что-то важное хочет сказать. «Ах, Иван, я поняла». Света на мгновение затихает, будто думает над чем-то. «Ну и пусть ваши и без того хорошие отношения станут еще лучше. Вдруг из этого получится что-то хорошее». Ее намек прозрачный, но это все пустые разговоры. Иван статный и волнующий сам по себе. В нем сила, успех и ум, как визитная карточка. Но его биография уже испорчена. Какая разница, что ты имеешь весь этот комплект, если ты способен на предательство и измену любимой женщины? Все те качества тут же тускнеют на фоне этого. Я обманулась и сейчас начинаю расплачиваться за свой самообман. Но я в курсе, что люди, как правило, не меняются, как и страницы жизни, не потерять ластиком. Хотя я благодарна ему за честность, но не вижу совершенно никакого смысла менять одного мужчину-предателя на другого. Тогда уж и семью не стоит рушить, предпочитая такого человека, а не себя. Одно и то же, хотя от одной мысли простить Эдика меня выворачивает. Нет, обратной дороги быть не может. Его недавнее перевоплощение в прозревшего подонка чуть не довело до истерики. Как можно быть такой сволочью? Говорить подобные вещи сейчас, когда показал свою уродливую душу? Затыкать рот свекрови, когда не делал этого достаточно хорошо на протяжении брака, видя и слыша все ее колкости и унижения? Все дело в его трусости и слабости, а такого человека рядом смысла иметь нет. Поэтому я не отвечаю Свете на ее попытку направить меня и пролить свет на другого мужчину, и быстро сворачиваю разговор. Сегодня занятия заканчиваются раньше, так как у ребят в некоторые дни больше других дополнительных занятий помимо английского. Поэтому я еду домой пораньше, не желая задерживаться. Дом тихий, внутри него после всех событий находиться тяжело. Воздух кажется ядовитым, а на коже постоянный озноб. Все счастливые годы спущены в унитаз, поэтому, входя внутрь, каждый раз ощущение, что это просто коробка. Безжизненная, безрадостная и попросту чужая. Здесь больше не осталось тепла, уюта, хотя раньше я этот дом любила. Откидываю эти мысли и поднимаюсь к себе по очередной новой привычке, закрыв дверь на ключ. У меня хватает времени принять душ, нанести легкий макияж и переодеться, так как Иван назначил время ужина на 8. Погода безветренная, поэтому я надеваю платье и жакет. Это не свидание, не попытка произвести впечатление. Но я все еще женщина, и я хочу быть красивой, когда иду на ужин в ресторан. Взяв в руки парфюм, я внезапно задумываюсь и о том, что никогда особо не любила этот аромат, но он нравился Эдику, и я принимала его подарки с улыбкой. Войдя в распыленное облако в воздухе, я ставлю галочку, чтобы купить свой аромат. Завтра. Спустившись на первый этаж, я выбираю пару туфель, когда сзади подходит дочь. Каждый раз, смотря на нее, я чувствую разочарование. Сейчас тоже. Ее взгляд внимательный, пронзающий. «Красиво выглядишь, мам. Такое ощущение, что идешь на свидание». Ее голос такой простой, пропитанный мягкостью и любовью, это выбивает из колеи. Но это показная ложь, даже если рядом нет никого. Видимо, они все решили так сделать. Муж со своим прозрением, свекровь с завтраком. Теперь и Оля к ним присоединилась. Будь это другое время, еще пару недель назад я бы улыбнулась ей, приняла комплимент. Но во мне так много злости и боли, что я отныне не могу быть спокойной в ее присутствии. Думай, как хочешь. А еще лучше не разговаривай со мной, Оль. Мне это неприятно. К тому же каждый наш разговор заканчивается ссорой. Я не хочу говорить с тобой, как с чужим человеком. Но ты так себя ведешь, что у меня не остается выбора. Оля кивает, смотря на меня по-прежнему внимательно, но будто не враждебно. «Хорошо, мам, больше не буду разговаривать. Хорошего отдыха», — бросает она последнюю фразу и, развернувшись, уходит, оставляя меня в недоумении. Не задерживаясь больше, я выхожу из дома, сажусь в машину и еду в ресторан. Иван ждет у двери, и когда я подхожу ближе, позволяет войти первой, провожая к столику. «Красивое место». «Согласен, кормят тоже вкусно». «Тогда я закрываю свое меню и смотрю на него. Посоветуй, что мне заказать на ужин. Я непривередлива и ужасно голодна. Имей это в виду». «Благодарю за доверие». Он с улыбкой подзывает официанта и делает заказ для нас двоих. Отказавшись от алкоголя, мы берем их фирменный напиток и остаемся в ожидании. Спасибо, что пришла. Рада выбраться куда-нибудь. Экран его телефона вспыхивает, оставляя на поверхности стола легкую вибрацию. И прежде чем он поднимает его, я замечаю имя. Карина. Я не успеваю задаться вопросом, кто такая Карина в его жизни, да и не вижу в этом смысла. Но его мягкий голос, «Да, Карина», многое объясняет. Потому что так не разговаривают с чужой женщиной или с женщиной, которая ничего не значит для мужчины.